В третьем классе соседский мальчишка толкнул ее. Чтобы не повредить скрипку, Соня упала на руку и сломала ее. 2 месяца она не могла заниматься. Потом все началось снова. Во дворе Соню не любили, считали гордячкой. Тот мальчишка, из-за которого она сломала руку, больше не приставал. Он полез на крышу за голубями и свалился с 6-го этажа. У Сони мало подруг, а закадычной ни одной. Люди считают ее незаметной, неспособной дать отпор. А так оно и есть. Поэтому ведут себя с ней зачастую слишком грубо. Соня вспомнила, как вчера противный маляр, вместо того, чтобы извиниться за то, что чуть не убил, стал орать. Но вчера-то за нее заступились этот славный парень, Андриан. Маленького роста, а какой сильный и ловкий. Его-то, небось, никто не посмеет обидеть. Он не боится входить один в темный подъезд. Вот, кстати, и он, родной, добралась. Соня открыла тугую дверь подъезда и вошла внутрь. В подъезде было темно, как в чреве кита. Опять подростки вывернули или разбили лампочку. 6 ступенек до лифта превращались в настоящую проблему. Как подняться по ним, не споткнувшись, не подвернув ногу, а главное, не выронив свое бесценное сокровище, свою лучшую подругу, ревнивую и капризную, свою скрипку. Соня, осторожно ощупывая ногой темноту впереди, сделала первый шаг. И тут ей показалось, что впереди нее, в темноте, кто-то есть. Она не могла понять, что говорила ей об этом. Конечно, она не видела ничего в этих потемках, разве что кошка могла бы что-нибудь разглядеть. Да и слышно ничего не было. Ни шороха, ни дыхания. Но 6-е чувство или какое-то сохранившееся от диких предков ночное зрение — или просто интуиция, говорили о том, что она в подъезде не одна. По спине поползли холодные мурашки страха. «Что это такое?» — одернула она себя. «Разве можно так распускаться?» 10 раз ей приходилось проходить здесь в темноте, и никогда еще она не испытывала такого безотчетного, почти суеверного ужаса. Чтобы преодолеть этот страх, Соня откашлялась и голосом, хриплым от волнения, громко произнесла: «Кто здесь? Есть здесь кто-нибудь?» Конечно, в ответ не раздалось ни звука. «Ерунда», — подумала девушка, — «это мне просто мерещится. Пустые детские страхи». Взяв себя в руки, она сделала 2-й шаг, нащупала ногой ступеньку, медленно стараясь не споткнуться, начала подниматься по лестнице. 1-я ступенька, 2-я, 3-я. Глаза постепенно привыкли к темноте. Темнота перестала быть такой однородной, и впереди, чуть справа, она разглядела сгусток тьмы, более глубокой, более насыщенной, чем вся остальная обычная окружающая темнота. Сердце билось где-то не на своем месте, то в горле, то в желудке. Ладони стали влажными от страха. Только бы не выронить скрипку, не выронить скрипку. 4-я ступенька. 5-я, 6-я. Она поднималась по лестнице, как осужденный поднимается на эшафот. С каждым шагом сгусток тьмы становился все ближе и ближе. Соня всматривалась в него, но ничего не могла разглядеть, кроме неопределенного, бесформенного темного пятна, вслушиваясь, но ничего не могла расслышать. Соня хотела еще раз назвать по имени свой бесформенный страх, но голос не послушался ее. Она не сумела издать ни звука. Лестничный марш закончился. Теперь нужно было сделать несколько шагов к лифту, а для этого она должна была повернуться спиной к тому бесформенному ужасу, который притаился в углу лестничной площадки. Это было невыносимо страшно. Соня взяла себя в руки, повернулась и сделала шаг в сторону лифта. Ей послышался шорох за спиной, едва уловимый. Такой, какой мог бы издать лунный луч, пробегая по шелковым портьерам. Она хотела обернуться, закричать, броситься бежать, сделать все, что угодно, но что-нибудь сделать, чтобы разрушить окружающую тишину, темноту. Держа себя в руках, Она сделала еще один шаг к лифту. Еще один и еще. Перед ней тускло зажегся красный глаз кнопки вызова. Кто-то перехватил лифт на одном из верхних этажей. Теперь нужно было ждать, пока лифт поднимется, а потом спустится. Это было мучительно долго, мучительно страшно. Но было в этом и какое-то облегчение. Сейчас приедет кто-то из соседей, кто-то понятный и знакомый, кто-то, с кем можно будет поздороваться, разорвав сжимавшее ее кольцо почти мистического ужаса. Соня стояла перед лифтом, из последних сил заставляя себя не оборачиваться, всей спиной чувствуя позади чье-то незримое присутствие, чувствуя сгусток темноты в углу лестничной площадки. Дверцы лифта открылись, и появилась Людмила, соседка с шестого этажа со своей фокстерьершей, Лесей. Людмила выговаривала за что-то Лесе, как нашкодившему ребенку, а фокстерьерша смотрела на хозяйку снизу вверх хитрыми карими глазами и явно задумывала какую-то новую каверзу. «Здравствуйте, Люда», — громко поздоровалась Соня, чуть посторонившись и придерживая дверцу лифта, чтобы она не закрылась. «Ой, кто это здесь?» — испуганно вскрикнула Людмила, ничего не видевшая после освещенной кабины лифта. «А, Сонечка, это ты! Темнота такая, я даже испугалась. Опять Вовка с седьмого этажа лампочку разбил». Леся явно прекрасно чувствовала себя в темноте и уверенно тащила хозяйку к выходу. Соня покосилась через плечо, она ожидала, что собака остановится перед бесформенным сгустком темноты, залает, но Леся спокойно пробежала мимо. Должно быть, так спешила на улицу, что всякие мелочи вроде притаившегося в темноте убийцы ее совершенно не интересовали. «Боже мой, какая же я дура», — подумала Соня. Навыдумывала себе не весть каких страхов. Наверное, просто нужно больше бывать на воздухе, а в идеале отдохнуть хотя бы неделю. Она нажала кнопку пятого этажа. Виктория посмотрела на Надежду взглядом революционного матроса. Ткнула окурок беломора в какое-то химическое блюдечко и поправила вечно сползающие круглые очки. Эти круглые очечки она, кажется, ни разу не меняла со школьной скамьи. Но вот беломор в школе, конечно, не курила. «Где она умудряется доставать беломор в наши-то дни?» — подумала Надежда с недоумением. «Специально для нее, что ли, привозит? Сейчас ведь любого импортного курева навалом. Зачем же травиться такой дрянью?» «Надя», — громко и значительно произнесла Виктория, — «как ты себя чувствуешь?» «А что?» — Надежда испуганно полезла в сумочку за зеркалом. «Я плохо выгляжу?» «Да нет», — отмахнулась Виктория, которая никогда в жизни не обращала внимания на свой или чужой внешний вид. «Ты с этим цветком долго сосуществовала?» «Долго? Что?» — переспросила Надежда. «А, нет, совсем недолго. А что?» «Это какая-нибудь жутко ядовитая орхидея?» «Да нет». Виктория пожала плечами. «Я в цветках вообще не разбираюсь, понятия не имею, что это за цветок. Но вот на его листьях, и особенно в почве, я нашла следы очень редкого и очень опасного яда. Флюосцина. Сейчас концентрация заметно снизилась, но все равно опасна. А судя по результатам анализа, недели две назад содержание яда было таким, что запросто могло создать в замкнутом помещении смертельную концентрацию». «Что ты говоришь?» — Надежда уставилась на Викторию горящими глазами. «Смертельную для человека? И для человека, и для собаки, и для лошади. И для кота», — машинально уточнила Надежда. Виктория вместо ответа взглянула на нее, как на душевно больную. «При чем тут кот?» «Твое счастье, что недолго. При более длительном контакте начинаются симптомы, сходные с гипоксией, с кислородным голоданием». Виктория поспешила перевести латинский термин. «Сначала повышенная утомляемость, головные боли, головокружение, обморочные состояния, потом быстро развивается слабость, почечная и сердечная недостаточность». Надежда внимательно слушала страшные медицинские термины, которыми сыпала Виктория, и торопливо вспоминала свои собственные ощущения после визита к Зинаиде и то, что ей рассказывала о своем недуге сама Зинаида. «А губы синеют?» — спросила она, вклинившись в медицинский монолог. «Синеют, синеют», — радостно подтвердила Виктория и уставилась на Надежде на лицо. «У тебя вроде цвет губ нормальный». «Это помада французская, буржуа», — пояснила Надежда. «А там под помадой они синие, ты не сомневайся». «Плохо», — озабоченно произнесла Виктория. «Ты же говорила, что недолго сосуществовала с цветком. Надо врачу показаться. А пока хотя бы витамины попей и молоко с медом». «А если больше доза?» — с безжалостным пристрастием папарацци допрашивала Надежда. «Я же тебе сказала, летальный исход». «Ну, а как выглядит труп? Есть какие-нибудь характерные признаки?» Виктория пожала плечами и задумчиво закурила новую беломорину. Надежда закашлялась и отодвинулась подальше. «Характерные признаки? Ну, я не знаю. Я, конечно, трупов таких не видела, но вообще, судя по физиологическому воздействию флюоресцина, должен присутствовать синюшный оттенок тканей». «Ой, Надя, извини, тебе дым мешает?» Виктория придвинулась к вытяжному шкафу и выдохнула в него зловонное облако. Надежда приободрилась и снова подсела поближе. «Лицо синее?» «Ну, я же говорю, синюшный оттенок. А руки сводят у покойника?» «Руки?» Виктория задумалась. «Да вроде должно проявиться достаточно характерное судорожное оцепенение. А что такое? Кто-нибудь уже оцепенел?» «Есть подозрение», — судорожно ответила Надежда. «А скажи, по таким симптомам могут поставить диагноз инсульт?» Виктория пожала плечами и снова затянулась беломором. «Ты же знаешь, Надя, наших бесплатных медиков. Они ведь только две причины смерти пишут — инфаркт или инсульт». «Платные ничуть не лучше», — вставила Надежда, вспомнив 2-3 эпизода из своей небогатой практики. «Они те же бесплатные, только за деньги», — ответила Виктория несколько странной фразой, а затем пояснила. «По сути своей, они точно такие же, как бесплатные. От того, что ты им платишь, сущность не меняется. А вообще, по внешнему виду трупа можно предположить инсульт. Если, конечно, не делать вскрытие, биопсию и прочее». «Но вот что интересно», — проговорила Виктория задумчиво, как бы сама себе. «Откуда взялся этот флюоресцин?» «А в чем дело?» — Надежда сделала стойку. «Дело в том», — Виктория подняла на нее глаза, — «что этот несчастный флюоресцин доступен очень узкому кругу людей. И большую часть этих людей я знаю. Поэтому вся эта история мне очень не нравится». «Да сейчас, по-моему, кто угодно может за деньги хоть атомную бомбу достать. Сколько всяких горячих точек, и вокруг них только тем и занимаются, что продают оружие и всякую прочую дрянь. Да и из-за границы, опять же, ничего не стоит привезти». «Нет, Надя, ты не поняла». Виктория погасила очередной окурок и потянулась за следующей папиросой. «Это всяких автоматов и пистолетов расплодилось бесчетное количество. Допустим, и бомб. А флюоресцин — вещь редкая, мало кому известная, производится в лабораторных условиях и в очень ограниченном количестве. Не то что за границей. Его даже в других городах почти нет». «Так он что, очень редкий и дорогой?» «Да нет», — Виктория поморщилась. «Редкий-то редкий, но не слишком дорогой. Ингредиенты дешевые, процесс получения хоть и сложный, но недорогостоящий. Короче, знаешь, как в анекдоте, он потому неуловимый, что никому и нафиг не нужен. Вот я и думаю, если ты где-то нашла цветок, обработанный флюоресцином, то к этой истории причастен кто-то из моих коллег-химиков». «Подожди, Надя, немножко. Не поднимай вокруг этой истории шума. Я сначала тихонько выясню, у кого флюоресцин пропал». «Давай, прошерсти всех своих коллег, да только по-быстрому. Время дорого». Виктория внимательно посмотрела Надежде прямо в глаза. Слушай, давай бросим этот трёп. Я тебя спрошу прямо и честно. Как по-твоему, есть в этом деле с цветком криминал? Ты не стесняйся, рассказывай. Я тут на кафедре токсикологии такого повидала, что если в подробностях рассказывать... Верю, поспешно согласилась Надежда. Верю без подробностей. Трупов, во всяком случае, есть в этом деле. А вот криминальный он или нет, это еще надо выяснить. «Уж не сама ли ты выяснять вздумала?» — нахмурилась Виктория. «Надя, этим должны заниматься компетентные органы», — подхватила Надежда. «Так что давай быстренько выясняй, откуда этот флюоресцин взялся. Потому что там не ясно, кто этот чертов цветок принес в квартиру». Девушка умерла, и родственников у нее никого здесь нету. «А вот когда точно будем знать, откуда яд, тогда и в милицию можно пойти. Потому что меня-то они не больно слушать будут. А вы все же лица официальные». «Да-да», — рассеянно кивнула Виктория. Надежде пришлось напомнить себе, что она знает свою бывшую одноклассницу много лет, и что Виктория никогда не станет покрывать халатность и невнимательность коллег, если дело касается смерти человека. Не станет она беречь честь мундира, во всяком случае. Надежда очень надеялась с ее помощью хотя бы узнать, откуда мог взяться злосчастный цветок, буквально напоенный ядом. Виктория закрыла за Надеждой двери лаборатории и ненадолго задумалась перед раскрытой записной книжкой. Потом сделала несколько звонков, но неудачных, нужных людей не застала на месте, а те, кого застала, не могли дать полного ответа на интересующий ее вопрос. Кто мог в последнее время работать с флюоресцином? За каким чертом он кому-то понадобился? Профессор взглянула на часы и заторопилась на лекцию, решив продолжить поиски вечером. На лекции она была непривычно рассеянной и даже не делала обычных своих язвительных замечаний парочкам, специально усевшимся на заднем ряду, чтобы обниматься. Они бы с удовольствием вообще не ходили на ее лекции, но Виктория обладала феноменальной памятью на лица и помнила всех, кто прогуливал. А потом на экзамене бедолагам приходилось туго. Не то чтобы профессор так сильно ненавидела студентов, просто токсикология — наука ответственная. «Тогда бы шли на филфак», — неизменно повторяла она понурым двоечникам. «И что вас сюда занесло? Там хоть никого не уморите». По дороге домой Виктории Львовне пришла в голову одна мысль. И к тому времени, когда она добралась до дома, мысль эта приняла вполне конкретные очертания. Единственный, кто может что-то знать о флюоресцине, это Раймонд Генрихович Заянчковский. Когда-то очень давно он читал лекции у них на курсе. Потом они встречались изредка, потом Виктория уезжала работать по контракту в Штаты и потеряла с ним связь. Вернувшись, она слышала, что профессор овдовел, проводил детей и внуков на постоянное место жительства в Германию, но сам туда ехать категорически отказался. И теперь он устроился заведующим лабораторией в Институт растениеводства. А поскольку финансирование там сейчас не ахти какое, то Раймонд Генрихович в своей лаборатории занимается своими собственными разработками. Пытается реализовать свои идеи, насколько хватает средств. Начальство ему не очень мешает. Виктория подумала еще немного и вспомнила точно, что несколько лет назад ходили разговоры про эксперименты профессора с флюоресцином. Осознав это, она расстроилась, потому что очень не хотела, чтобы старик-профессор был замешан в какой-нибудь темной истории. Она набрала номер и недолго вслушивалась в гудки на том конце. Раймонд Генрихович быстро снял трубку. Он сразу узнал ее по голосу и очень обрадовался. «Раймонд Генрихович, сейчас поздно, я вас не разбудила?» «Какое спать?» — сердито ответил старик. «С этой бессонницей, чтобы ее совсем...» «Очень буду рад с тобой поболтать». Виктория не любила ходить вокруг да около. Поэтому, когда в ответ на ее вопрос профессор долго молчал, она забеспокоилась. «Да, работали мы с флюоресцином», — неохотно подтвердил Раймонд Генрихович. «Но это было 2 года назад. Столько времени прошло. А почему тебя это интересует? Скажите, а у вас запасы флюоресцина этого остались?» — осторожно поинтересовалась Виктория, надеясь, что профессор ответит отрицательно, и она с облегчением переведет разговор на другое. «Кажется, нет», — неуверенно проговорил Раймонд Генрихович. «Что значит «кажется»?» Виктория невольно повысила голос. «Это же сильный яд». «Сам знаешь, что яд», — закричал в трубку профессор. «Думаешь, я совсем из ума выжил?» «Ты вот что, если тебя что интересует, так говори прямо. А вообще-то лучше бы приехала ко мне завтра». «Действительно, это разговор не телефонный», — согласилась Виктория. «Вот расстроила вас на ночь, теперь спать не будете». «И так не спал», — буркнул Раймонд Генрихович и повесил трубку.